Сильный одаренный и опытный искатель, Наталья мечтала переманить его к себе в гвардию, но понимала, он до мозга костей верен Максиму и никогда его не оставит. «Дочь, ты думаешь не о том», — голос отца прогремел внезапно. «Сосредоточься». Наталья огляделась. Находясь снаружи, она явственно чувствовала, воронка была где-то внутри. Ее ни с чем невозможно спутать. Сколько она ни приглядывалась, она никак не могла ее увидеть. Что хуже всего, она ее не чувствовала. Наталья запустила руку в карман, вытащила специальный артефакт и провела полное сканирование. Артефакт не показывал ни малейших признаков энергии воронки. Но как это возможно, она непонимающе уставилась на Ястребова. «А я же говорил, вы ничего здесь не найдете». Барон сидел в кресле и улыбался. «Потому что здесь ничего нет. Как только я увидел, как воронка изменилась под воздействием выброшенной городом энергии, то сразу понял, это нужно использовать». Выброс нарушил ее энергетическую структуру. Она все еще висела в воздухе, но я чувствовал, привязки к месту у нее больше не было. «Следопыт, ты ж должен сказать тебе правду, то, что ты задумал, невозможно». Дракоша включил скептика и недоверчиво хмыкнул. «Это противоречит всем законам бреши и воронок. Такого просто не может быть. Знаешь, в этой самой теории написано, что и через двери путешествовать нельзя». Я хмыкнул и осмотрел воронку при помощи дара. «А мы оба знаем, что это полный бред». Я заметил слабое место и, напитав ладони энергией, прикоснулся к воронке. Будь она в своем обыкновенном состоянии, то мои ладони просто прошли бы насквозь. Но вместо этого я почувствовал, как они погружаются во что-то мягкое и податливое. «Ага, кажется, получается». Я сжал пальцы и как следует дернул. Воронка, повинуясь моему движению, покорно переместилась на несколько метров в сторону. Эффект был такой, что я был готов поклясться, что слышал стук от упавших на пол челюстей плотника и Полины. «Максим, это как бы Разумовская, как с ней бывало, в ответственный момент утратила способность к речи. Это невозможно. Это противоречит всему, что известно современной науке». Плотник в науке не разбирался, но и он усиленно закивал. «То, что я только что сделал, противоречило всему, что он знал о воронках. Да что там плотник? Мой маленький фокус пробрал даже много чего повидавшего черепаха. Да отстаньте вы уже с этой наукой». Я улыбнулся и повернулся к своему пушистому питомцу. «Ну что, теоретик, съел?» Кыш отвечать не стал, только расстроенно зашипел. «Ну конечно, съел. Впрочем, я и сам не ожидал, что все выйдет так просто. Надо признать очевидное, с нормальной воронкой я такое провернуть не сумею. Силенок не хватит, да и сомневаюсь, что это вообще можно сделать. Но эта воронка – настоящий подарок. Ее структура нестабильна, и я могу делать с ней все, что пожелаю. А желал я много. Я сосредоточился и окружил себя всеми доступными мне щитами. Даже не постеснялся и как следует набрался драконьей силы. «Максим, зачем тебе столько?» – удивилась Полина. А потом поняла. «Да быть не может». «Может». Улыбнулся я и шагнул в воронку. Перемещение прошло совсем не так, как всегда. Меня болтало из стороны в сторону, а часть пути я, кажется, и вовсе проделал вверх тормашками. Нестабильная структура воронки давала о себе знать и отмачивала один сюрприз за другим. Но в конечном итоге я все равно оказался в бреши. Как я и ожидал, монстров видно не было. Ни одна тварь не ожидала, что я вернусь так быстро. Все черепахи, треногие и летучие твари скрывались на улицах города. Зато чего здесь было в достатке, так это энергии смерти. Основной заряд успел рассеяться, но того, что оставалось, было достаточно, чтобы на месте убить кого угодно. Я это ожидал. Именно поэтому я и окружил себя самой максимальной защитой из возможных. Даже моих щитов было недостаточно. Стоило мне переместиться, как они затрещали от энергетического воздействия. «Следопыт, у тебя всего несколько секунд». Дракоша перестал дуться и наконец-то решил мне помочь. «А потом тебя расщепит на атомы». «Несколько секунд? Да это же целый вагон времени». Я подошел к двери. Энергия смерти тоже прошлась по ней, изменив ее структуру. Не сомневаясь, я потянулся к ней и легко сдвинул ее с места. Подхватив дверь под мышку, словно какую-нибудь сумку, я направился к воронке. Увидеть вытянувшиеся лица плотника и Полины, когда я появился из воронки с дверью в руках, было бесценно. Нет, ну это уже точно чересчур. Полина потрясла головой и пару раз ударила себя ладошками по щекам. «Максим, ты нарушаешь все физические и магические законы. Это противоречит. Да это всему противоречит. «Нет, мне точно нужно выпить». Плотник был с ней согласен и с готовностью протянул Разумовской флягу коньяка. Она благодарно отхлебнула едва ли не половину и немного успокоилась. Зато я успокаиваться не планировал. Благодаря дару я чувствовал, что Наталья Разумова вот-вот ворвется на склад. И меньше всего я хотел, чтобы она застала меня с дверью в руках. В таком случае я даже не знаю, что можно будет сказать в свое оправдание. Я поставил дверь на пол и проколол ладонь кинжалом. Она покорно распахнулась. Ага, работает. То, что мне и нужно. Я снова напитал ладони энергией, подхватил воронку и, держа ее в руках, шагнул в дверь. Перемещение прошло быстро и без неприятностей. Максим, ты вернулся. Мне столько нужно тебе рассказать. Ожидавшая моего возвращения Лидия бросилась мне навстречу, но, увидев, что я тащу настоящую воронку, обалдела, застыла на месте. Это то, о чем я думаю. Ага, оно самое. Я протащил воронку еще несколько метров, приметившись, отпустил ее, поставив рядом с тремя другими принадлежащими мне воронками. Ух, концентрация энергии просто дикая. Уверен, что нигде во всем мире нет четырех рядом стоящих воронок и двери в придачу. Что тут сказать, я люблю выделяться. Все объясню потом. Я повернулся к Лидии и смачно поцеловал ее в губы. И вообще, не могла бы ты накрыть на стол, у нас скоро будут гости. Какие гости? Девушка подозрительно на меня посмотрела. Увидишь, я нырнул обратно в дверь и перенесся на склад. Очень вовремя. Разумова как раз взялась за ручку, ведущей на склад двери. Все, что мне оставалось, это сунуться ей навстречу. Ну а дальше все прошло так, как я и планировал. Я вышел им навстречу, держался спокойно и уверенно. По идее, я мог отпираться и до последнего держать их на пороге. Пусть сам император даст им право войти внутрь, но смысла это делать не было. Воронка надежно спрятана в поместье. Пусть Разумова хоть 100 лет ищет, все равно ничего не найдет. Полина преподнесла мне сюрприз, едва не набросившись на Наталью, но в целом все прошло, как и было запланировано. Разумова металась по складу, не понимая, куда делась воронка, а я наслаждался ее растерянностью. Почти вещи я отсюда уже давно перевез в поместье, оставив всего лишь пару безделушек. Пусть смотрит, что хочет, мне не жалко. Ощущения были приятные. Не каждый день удается посадить в лужу одного из умнейших людей империи. К ее ментальной связи я подключаться не стал. Не сомневаюсь, что Аристарх у нее в голове рвет и мечет. Но дверь, ты должен был сообщить о ней в агентство. Наталья попыталась зацепиться хоть за что-то. Неа, не должен. Я улыбнулся и с наслаждением глотнул из фляжки плотника. Нет такого закона. Верно я говорю, Евгений Ефимович. Совершенно верно, Максим. Сияя, подтвердил Крутов. Что именно я сделал, он до конца не понимал. Но то, что я обвел Разумовых вокруг пальца, он догадывался. И искренне от этого кайфовал. Верный Лева ходил за ним по пятам и строил такую удивленную мордашку, что даже суровый плотник не удержался от улыбки. Ну что, княгиня, вы закончили. Представление начало мне надоедать. Если да, то попрошу вон отсюда. Получилось достаточно грубо. Да и плевать, все-таки она на моей территории. Разумова ненавидяще зыркнула на меня и выбежала прочь. Черепах ткнулся носом мне в колено. Что, хочешь похулиганить? Я прочитал его ментальный импульс и усмехнулся. Валяй, думаю, это будет более чем справедливо. Черепах топнул ногой. С улицы донеслось несколько громких хлопков и громкий мат. «Максим, что там такое?» – спросил меня Крутов. «Сладкая месть», – расплылся я в улыбке. «Что там происходит, я и так знал, но все равно не отказал себе в удовольствии выглянуть на улицу. Там все было так, как я и представлял. Черепах благодаря улучшению привратника заметно прибавил в силе. Одним импульсом он взорвал все артефакты и приборы Разумовых. Оборудование на многие миллионы превратилось в труху. Это ты. Я знаю, это ты. Разумова метала грома и молнии. Я ну нет. Я же сама невинность. Она продолжала беситься, но сделать что-то и тем более доказать не могла. Спустя полчаса машины Разумовых уехали прочь. Крутов тоже собирался последовать за ними, но я его остановил. Евгений Ефимович, я должен вас поблагодарить. За что? Князь удивился. Вы не обязаны меня прикрывать, но вы как могли оттягивали вторжение Разумовых, рискуя собственной должностью и репутацией. Я это ценю, и поэтому хочу вас отблагодарить, но только с условием. С каким? Крутов подозрительно прищурился. Вы и ваш помощник принесете клятву, что никому не расскажете о том, что сейчас увидите. Крутов и Лева переглянулись. Уверен, в обычной ситуации князь послал бы меня куда подальше, но сейчас я купил его интерес. Да он готов пойти на что угодно, лишь бы понять, что я сделал с воронкой. Согласен, я тоже, поддакнул ему Лёва. Они оба зачитали текст клятвы, который я им надиктовал. По складу пронеслась энергия, подтверждающая, что клятва принята. Вот теперь все в порядке. Я кивнул и, проколов ладонь кинжалом, распахнул дверь. Добро пожаловать в страну чудес. Мне нужно многое вам рассказать. Глава 6. Поехали отсюда. Наталья в ярости запрыгнула в автомобиль и громко хлопнула дверью. Стоящие на улице гвардейцы замялись. Они не в первый раз участвовали в облавах рода и привыкли, что каждый раз все проходит по одному и тому же сценарию. Они приезжают в место назначения, их враги сопротивляются, но в конце княгиня всегда находит решение проблемы, а если не находит, то они вступают в бой и кулаками защищают родовую честь. Впрочем, последнее происходило достаточно редко. Врагов у Разумовых с каждым годом становилось все меньше. Зато количество союзников и вассалов увеличивалось в геометрической прогрессии. Оно и понятно. Кто захочет противостоять роду с таким огромным политическим, финансовым и интеллектуальным ресурсом? Сегодня же все пошло не по плану. Гвардейцы не до конца понимали, что произошло. Какая-то энергия, облезлый склад на границе города и совсем еще юный барон, глядящий на них так, как будто они не бойцы могучего рода, а самое настоящее пустое место. Их не посвящали в детали, а о смысле происходящего догадаться получалось далеко не всегда. Но они поняли главное: княгиня проиграла. Этот мелкий барон каким-то образом сумел обвести ее вокруг пальца. Еще неделю назад представить, что Наталья не добивается желаемого, было невозможно. Это было не просто необычно. Для привыкших к постоянным легким победам гвардейцев это был настоящий шок. Но, несмотря на все происходящее, никто из бойцов ничем не выдал своих мыслей. Они погрузились в машины и всем кортежем двинулись в заданном княгине направлении. Сама Наталья сидела на заднем сиденье шикарного, отлично оборудованного автомобиля, и чувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. То, что случилось на этом складе, этого не могло быть. Отец, как это могло произойти? Она никогда не обращалась к Аристарху первая. Сегодня был особый случай, ей срочно требовался его совет. Я была уверена, что на складе есть воронка. Она не могла просто взять и исчезнуть. Наталья мысленно задала вопрос и приготовилась получить ответ. Обычно Аристарх отзывался сразу, стоило ей к нему обратиться. В этот раз ответом ей была тишина. Это необычно. Отец, отец, ты здесь? Наталья повторила сеанс ментальной связи. И тут же почувствовала, Аристарх вернулся. Да, я здесь. Его голос был задумчивым, и он даже не пытался на нее кричать. Ты знаешь, что случилось на этом складе? Воронка не могла взять и исчезнуть. Наталья привыкла, что Аристарх всегда знал ответы на все, даже самые сложные вопросы. Сегодняшний день продолжал ее удивлять. Нет, я тоже чувствовал присутствие воронки. Она должна была быть там. Ястребов сумел ее убрать. Убрать? Наталья не поверила собственным ушам. Ты хочешь сказать, закрыть? Но это же невозможно. Нет, не закрыть. Я просканировал ее энергетические контуры и чувствую, она все еще существует. Аристарх на несколько мгновений замолчал. Но она больше не на складе. Ястребов перенес ее в другое место. Перенес в другое место? Наталья ничего не сказала, но разочарованно поджала губы. Впервые за все годы она подумала, что отец начал терять хватку. Все-таки он не молод. Ему давно пора на покой. Эта мысль обрадовала и расстроила ее одновременно. Если он окончательно ослабеет, то власть перейдет в ее руки. Полностью. А значит, больше никаких унизительных оскорблений и никакого ментального контроля. С другой стороны, без его поддержки все сразу станет намного сложнее. Решила, что твой старик окончательно тронулся. Аристарх с легкостью прочитал ее мысли. Нет, милая, не дождешься. Мой ум свеж, а я полон сил. Я сказал то, что хотел сказать. Максим Ястребов сумел перенести воронку в другое место. Куда, не скажу. Но он это сделал. Причем прямо у тебя под носом. Наталья снова почувствовала, как на плечи давит ментальная техника отца. Никому другому она никогда не позволяла повышать на себя голос, а малейшие попытки давить на нее пресекала на корню. Да на ее счету даже было несколько дуэлей, в том числе и с мужчинами, сильными и подготовленными одаренными. Все они пали от ее руки, но отец всегда был ее слабостью. Она не могла ему сопротивляться, и только сегодня почувствовала, что больше не может это терпеть. Между прочим, и у тебя под носом тоже. Или ты забыл, что все это время был там вместе со мной?» Аристарх на мгновение замолчал, а затем ее накрыло волной боли. Боли, которой она не могла сопротивляться. «Девочка, ты забылась?» Почти ласково произнес Аристарх. «Я тебе не подружка. Я – глава твоего рода. Истинный его глава, а не пешка, которую я двигаю по доске куда захочу. Так что на твоем месте я бы не совершал таких глупых ошибок. Не забывай, я всегда могу заменить тебя на твоих братьев или сестер. К счастью, у меня нет недостатка в детях». Он уже не в первый раз грозился снять ее с поста главы рода и посадить кого-то из своих многочисленных отпрысков. Наталья знала, это всего лишь пустая угроза. Пусть Аристарх бывает ей недоволен, никто из ее родственников не годится ей в подметки. Она лучшая из лучших, и отцу это прекрасно известно. Спорить дальше она не рискнула. Ей было что возразить, но выдержать новую порцию его ментальной техники было ей не под силу. Только не в конце этого сумасшедшего дня. «Я все поняла, отец», — покорно произнесла она. «Вот и прекрасно». Наталья ощутила, как энергия отца восстанавливает ее уставшие мышцы и наполняет магический источник. Должен сказать откровенно, барон Ястребов оказался более интересным противником, чем я ожидал. Он совсем не так прост, как я полагал. «Ты вернешься в поместье, и мы внимательно разберем все, что произошло, а затем я решу, что мы будем делать дальше». Аристарх продолжал говорить, и Наталья кивала, подтверждая каждое его слово. «Она вернется к работе, и она обязательно поймет, что случилось на этом злополучном складе». Думать о работе было непривычно сложно. Мысли то и дело возвращались к уверенному барону и его наглой усмешке. Пусть он намного ее младше, но в нем, несмотря на возраст и не самое благородное происхождение, было то, что она ценила в людях больше всего – сила. В бароне ее было больше, чем во всех, кого она знала, даже больше, чем в отце, и она манила ее, заставляя раз за разом вспоминать весь их разговор. Использовав ментальную защиту, Наталья надежно скрыла мысли от отца. Меньше всего она хотела, чтобы он понял, что она думает о бароне. В конце концов, должно и у нее быть хоть какое-то личное пространство. Крутов смотрел на распахнутую дверь так, будто перед ним стоял жаждущий его сожрать слонопотом. Тем не менее, в себя он пришел очень быстро. «Ястребов, так ты, выходит, все-таки умеешь управлять дверями?» – строго спросил он меня. «Сюрприз!» – я усмехнулся и развел руками. «Есть такой навык, между прочим, очень полезный, но сейчас я вам рассказывать ничего не стану. Мы поговорим, но только не здесь». Я приглашающе кивнул на дверь. Крутов фыркнул и бесстрашно шагнул внутрь. «Вот, сразу видно, человек старой закалки, ничего не боится и готов рисковать. Уважаю, твоя очередь». Я посмотрел на Леву. Помощник отреагировал на распахнутую дверь куда эмоциональнее своего босса. Он побледнел, выпучил глаза и сейчас мог только мотать головой. «Это же дверь. А если там опасно?» «Ой, да не опасно там. Иди давай уже, не задерживай честных людей». Полине надоело ждать, и она толкнула его в дверь. Лева, громко что-то прокричав, провалился внутрь. «Жестко ты с ним». Я строго посмотрел на Разумовскую и неожиданно ей подмигнул. «Но мне нравится». Я шагнул в дверь. Плотник, Черепах и Полина перенеслись за мной следом. Когда мы оказались в поместье, то обнаружили сидящего на траве Леву. Тот прилично шмякнулся о землю и сейчас потирал ушибы. А вот Крутов сориентировался мгновенно, отошел на несколько метров и сейчас внимательно сканировал территорию. В руках он держал какой-то артефакт. Вот ведь хитрый жук. Оказывается, у него с собой была сканирующая аппаратура, и где только умудрился ее спрятать. Впрочем, воспользоваться ей он не успел. Артефакт заискрился и вспыхнул прямо у него в руках. Крутов едва успел отбросить его в сторону. «Снова твои проделки?» Я покосился на Черепаха. Питомец помотал головой. «Это я». Вперед гордо выступила Полина. «Точнее, моя защита. Максим, я же говорила, что это лучшая защитная система в мире. Что, даже на территории поместья. Она сумела меня удивить». «Ага», — радостно кивнула Разумовская. «Я молодец, правда? Еще какая». Совершенно искренне признал я. О том, что установленная в поместье защита хороша, я знал, но даже не догадывался, насколько. Оказывается, она действовала не только при попытке вторжения. Если кто-то умудрился пронести на территорию следящий артефакт, она тут же срабатывала, нейтрализуя его на месте. Однако, мощный эффект. Разумовская не перестает приятно меня удивлять. Потеря артефакта Крутого не расстроила. Пока мы разговаривали, он бродил по поместью, с любопытством вращая головой. И, разумеется, его внимание привлекли четыре воронки, медленно вращающиеся на самом видном месте. Максим, насколько я помню, в обреченном поместье было три воронки. Ну, теперь четыре. Прибавление, усмехнулся я. Как я понимаю, четвертая, это как раз воронка с вашего склада. Верно понимаете? Князь посмотрел на меня и покачал головой. Максим, ты и раньше меня удивлял. Но сейчас я в настоящем шоке. Ты можешь менять положение воронок, а еще путешествуешь через двери. Как тебе это удается? Понятия не имею, честно ответил я. Просто я очень талантливый и скромный, усмехнулся князь. Он хотел что-то сказать, но его оборвал громкий крик. Евгений Ефимович, помогите. Мы обернулись. Лёва стоял в нескольких метрах от нас. Поза у него была самая странная. Ноги широко расставлены, руки застыли в неестественном положении. Сам он был бледен и не двигался. Даже дышал он медленно и как будто с силой. «Лёва, ты что там делаешь?» «Ваше высочество, не хочу паниковать, но, кажется, Василиск превратил меня в камень». «Чего?» «В отличие от Крутого, я сразу понял, в чем дело. В кустах действительно сидел один из моих ручных Василисков. Как и остальные питомцы, он патрулировал территорию. Наше появление привлекло его внимание, и он приполз сюда, чтобы посмотреть на гостей. Мои Василиски были совсем юными и слабыми. Достигнуть уровня силы, необходимого для превращения противников в камень, они еще не успели. Тем не менее, за последние дни они успел достаточно подрасти, и теперь один из них гипнотизировал Леву взглядом. Еще не камень, конечно, но уже весьма приличное оцепенение. Хм, если так и дальше пойдет, то мои ручные змейки станут мощным оружием. А ну хватит, крикнул я на него. Лева, друг, и князь Крутов тоже. Василиск недовольно зашипел и скрылся в кустах. Оцепенение спало, и Лева с облегчением упал на землю. Экий ты малохольный. Полина помогла ему встать. На меня их чары совсем не действуют. Пойдем ко мне в лабораторию. У меня там есть укрепляющее зелье. Тебе мигом станет лучше. Только ничем его там не трави, крикнул я в спину Разумовской. Я ей, конечно, доверяю и все такое. Но, надеюсь, ей хватит ума не травить помощника главы агентства какой-нибудь экспериментальной жижей. А то ведь, если ее не предупредить, она вполне может отмочить и такое. Крутов за судьбу помощника не переживал. Его сейчас беспокоило совсем другое. Бреши, двери, Василиски, бродящие по участку. Крутов потряс головой и только сейчас заметил, что я использую в качестве защиты. Ты еще и древоходов подчинил ястребов. Да ты с ума меня сведешь. Я требую объяснений. Немедленно. Да не вопрос. Лидия как раз должна накрыть на стол. Мы с князем прошли в столовую. Когда я переносил сюда воронку, то попросил мою девушку подготовиться к приему гостей. Лидия не подкачала. На столе стоял горячий чайник, чашки и несколько вазочек с печеньем и конфетами. Да тут даже имелся свежий ягодный пирог. Кажется, она тут без дела не сидела и сумела раздобыть нормальную еду. Наверняка заказала доставку. Поместье пусть и далеко от города, но все же не совсем в глуши. Службы доставки работают здесь вполне неплохо. Выглядела Лидия отлично. Длинное платье в пол, несколько милых украшений на тонких руках. Красотка, да и только. Повезло мне с девушкой. Лидия, рад вас приветствовать. Крутов вежливо ей поклонился. Давно не виделись. Как и ожидалось, они были знакомы. Все-таки Лидия была юристом. Пусть практики у нее почти не было, с князем и его агентством она все равно пересекалась довольно часто. А, Евгений Ефимович, неожиданная встреча. Лидия отвлеклась от разливания чая. Вокруг поместья сегодня крутился следящий дрон. Случайно не ваш, мой, точнее, моего помощника. Крутов не стал отпираться. Он доставил вам много неприятностей? Нет, наши древоходы быстро с ним разобрались. Но в следующий раз не советую за нами следить. Не мне вам напоминать про незаконное наблюдение за землями благородных. Статью 81 уголовного уложения никто не отменял. Учту, серьезно кивнул Крутов. Угрозы Лидии он принял всерьез. Пусть она и в платье, ее нежный вид не мог обмануть бывалого вояку. Моя милашка при желании может устроить проблемы кому угодно. Хм, а ведь я даже не знал, что вокруг поместья крутились дроны Крутова. Но, кажется, Лидия справилась с ними и без моей помощи. Максим, ты уверен, что приводить его сюда безопасно? Пока Крутов садился за стол, она подошла ко мне и зашептала мне на ухо: «Князь верен императору, его работа – узнавать тайны, а у тебя тайн больше, чем у всех, кого я знаю». «Конечно, уверен, я не заколебался ни на мгновение, мы с князем давно друг друга знаем, и сегодня он защитил мое имущество, хотя и не был обязан это делать, раскрыть ему немного секретов, самое малое, что я могу для него сделать, это была правда, я знал, что Крутов давно не находит себе места, пытаясь раскрыть мои секреты, если открою ему несколько тайн, то с меня не убудет, а он будет спокойнее спать по ночам». Была и еще одна причина привести его сюда, на балу и в противостоянии с Разумовыми я понял, что в мире аристократов очень много решают не только сила и хитрость, но и связи, ими я успел неплохо разжиться, Меньшовы, Анохины и Алмазовы были на многое готовы ради меня, все они были влиятельны, но Крутов с его агентством занимал особое место, его шпионы, армия отличных бойцов и разветвленная сеть информаторов делали его очень ценным союзником. Сейчас у нас с ним были напряженные отношения. Если он научится мне доверять, то это будет выгодно для нас обоих. Лидия всего этого не знала, но все равно кивнула, принимая мой выбор. Но ведь клятву ты с него взял? Ну, разумеется, все как ты учила. Лидия довольно улыбнулась и, исполняя роль хозяйки, принялась угощать князя пирогом. Я же не стал себя ограничивать и налетел на еду со звериным аппетитом. Как ни крути, но не ел я с утра, а за это время многое успело произойти. Город, монстры, привратник и правда о черепахе. Даже не верится, что столько событий уместилось в один день. Энергии я потратил очень много, практически опустошив свои запасы. Самое время как следует их пополнить. Пока ел, я понемногу рассказывал Крутову о поместье и своих способностях. Разумеется, ни словом не обмолвился про свое реальное происхождение, дар следопыта и сидящего в своем убежище мохнатого дракона. Такое даже самым близким лучше не сообщать. Промолчал я и про свое путешествие в город. С моих слов вышло, что ту воронку я использовал просто для небольших вылазок, а энергетические выбросы были случайностью. Про свои способности я тоже рассказал в общих чертах, только про то, что могу проходить через двери и умею отлично управляться с энергией. Крутов задавал вопросы очень осторожно. По его намекам я понял, что он о многом догадывался, но вид у него все равно был шокированный. Той информации, что я вывалил, было много даже для него. «Максим, скажу честно, будь на твоем месте кто-то другой, то я бы сделал все, чтобы посадить его под пожизненный надзор». Крутов ударил кулаком по столу. «Такая огромная сила в руках одного человека, это просто ненормально». Лидия насторожилась. «Дракоша в своем убежище тоже. Следопыт, если хочешь, Кыш может стереть его память», предложил он мне. «Не вижу в этом необходимости, я не ошибся, но ты – это ты, и ты поумнее тех идиотов, которые меня окружают». Крутов невесело усмехнулся. «Так что делать я ничего не стану. Наоборот, я очень рад, что ты мне наконец открылся». Я улыбнулся, что и требовалось доказать. «Я многое вам рассказал. Теперь ваша очередь. Что Разумовы делали на моем складе? Ты знаешь, сам точно не скажу». Князь задумчиво подкрутил усы. «Разумовы – особый род. Они измеряют энергию по всему Петербургу. Энергетические вибрации твоего склада были слишком необычными. Они их и привлекли. Но и насолить они тебе тоже хотели, разумеется. Если бы до Троекурова дошло, что у тебя незаконная брешь, то тебя бы сожрали заживо. Уж поверь моему опыту». Ответ был не совсем такой, на который я рассчитывал. «Разумовы собрали огромную группу только потому, что почувствовали необычную энергию. Да никогда в это не поверю. Наталью и Аристарха я пока знал плохо, но уже понял, что просто так они ничего не делают. Энергия города была им знакома, и они хотели любой ценой до нее добраться. Теперь им с этим придется обломиться. Воронка с городом находится в моем поместье. Сюда не проникнуть даже им. Кстати, Максим, а с лидером тоже ты разобрался?» По лицу Крутова было видно, что он задал давно тревоживший его вопрос. «Ага, было дело», признался, игнорируя недовольный взгляд Лидии. «А к чему спрашиваете? С ним покончено». «С ним, может, и покончено. А вот его дело живет». Крутов в несколько слов обрисовал мне ситуацию. По его мнению, кто-то сумел прибрать к рукам часть бизнеса лидера. И кто именно, он не имел ни малейшего представления. «Если что, я об этом ничего не знаю. Я сразу обозначил свою позицию. Но если понадобится помощь, то готов посодействовать». Рад слышать. Крутов просиял. Иметь меня в союзниках ему явно нравилось. Максим, а ты ведь хорошо подкрепился, верно? Да, неплохо. А что, не хочешь размяться? А то денек был нервный. Больно уж мечом хочется помахать. С огромным удовольствием. Понять, к чему он ведет, было несложно. Я не рассказал ему про разумную брешь, а вот лесную расписал во всех подробностях. И князю не терпелось испытать свои силы. Рейд-группа сколотилась моментально. Я, Крутов, Черепах и Плотник. По мне, так отличная компания. Но Крутов не успокаивался и как мог хотел затащить с нами Леву. Помощник идти не хотел. Они с Полиной неплохо провели время в ее лаборатории. Он выглядел намного бодрее, чем раньше, и с удовольствием остался бы в поместье. Но Крутов не отставал. «Давай, Лева, не отнекивайся. Пора тебе уже становиться мужиком. И вообще, это приказ». Лева вздохнула и обреченно кивнул. «Полина, как ни странно, с нами идти не собиралась. Она то и дела мне подмигивала, как будто на что-то намекала. Ага, кажется, я знаю, что она пытается мне сказать». Оставив остальных готовиться к рейду, я отошел в сторону. Вместе с Полиной мы поднялись в ее башню, и я по очереди вытащил все принесенное из храма оборудование. Как ни странно, но места оказалось достаточно. Все приборы встали как влитые. Даже место для книг, и то нашлось. «Максим, спасибо. Я теперь самая счастливая». Полина пустилась в победный танец. «А ты иди в брешь. Мне надо поработать. Только ничего здесь не взорви», — предупредил я ее. «Ну конечно, я же не идиотка», — не очень убедительно кивнула она. Я ей доверял, но, выйдя на улицу, поймал пролетающую мимо звездочку. У Полины новые игрушки, очень опасные, не забывай за ней следить. Сирен согласно махнула хвостом и заняла наблюдательную позицию. Я же направился к ожидавшей меня группе. «Ну что, бойцы, все готовы?» «Да, Максим, всегда готовы». Мы вошли в брешь и почти сразу оказались под ударом целого стада обезумевших монстров и прущих на нас древоходов. Мы с Плотником и Черепахом выступили вперед, формируя основную ударную силу. Мы давно сражались вместе, да и кое-какой опыт в этой бреши у нас тоже имелся. Так что у Крутого и Левы было время, чтобы как следует раскачаться. Что нужно делать, они поняли очень быстро. Прошла всего пара минут, а князь уже начал геройствовать. В одиночку бросался на группу из десятка древоходов и раздирал твари голыми руками. Собственно, ничего другого от него я и не ожидал. Он опытный вояка и знает толк в отличном сражении. А вот кто меня удивил, так это Лева. Помощник князя выглядел как типичный ботаник. Башка у него работает как надо, наглости хоть отбавляй, да и язык подвешен. Отличный набор для кабинетной крысы. Мышцы и умение держать меч для такой работы не нужны. Так что я ждал, что он будет себя вести примерно как Денис Шаров. То есть избегать драки, прятаться за моей спиной и визжать при первом признаке опасности. Нифига подобного. Первые минут 10 он действительно дрожал и даже получил убедительный удар от подошедшего слишком близко древохода. Но потом он разошелся. Машиной для убийств его, конечно, было не назвать. Да и меч он держал неуверенно. Недостаток силы он заменял быстрыми ногами и умной головой. Ловко избегая прямых столкновений, он носился по лесу, выполняя все задачи, которые я перед ним ставил. Закончилось все тем, что он обошел рой лесных пчел и добыл несколько огромных сот неправильного меда. Этим он окончательно заслужил уважение моего дракоши. «Следопыт, поверь Кышу, этот паренек далеко пойдет», — облизываясь, заметил он. «Но только если не забудет поделиться с Кышем вкусняшкой». «Еще чего, ты и так в шаге от сладкой комы». А Лева свою добычу честно заслужил. В целом, рейд получился яркий, но недолгий. Тварей становилось все больше. Чтобы не рисковать жизнями гостей, я свернул лавочку и буквально за уши вытащил их обратно в поместье. Это было круто. «Хочу еще». Лева так и сиял. «Максим, можно, я буду иногда к тебе заглядывать? Неужели так понравилось сражаться?» Крутов улыбнулся. «Ну, не только». Лева спрятал глаза. Крутов ничего не заметил, но я все понял. Кажется, парнишка положил глаз не только на мою брешь, но и на Полину. Не случайно они сегодня так долго возились в ее лаборатории. Девушка ему явно нравится, и он совсем не против как следует к ней подкатить. Мы попили чай с добытым Левой медом, и я, открыв дверь, отправил гостей обратно в Петербург. «Спасибо тебе, Максим. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество». Крутов крепко пожал мне руку. «И будь осторожен. Разумовы опасные враги. Сегодня ты победил, но они от тебя не отстанут». «Ничего, буду готов». Отправив их домой, Я проверил Полину. Как ни странно, но Разумовская умудрилась ничего не взорвать и даже не создала ни единой опасной ситуации. Она с диким азартом листала книги и перебегала от одного прибора к другому. Кажется, она здесь на всю ночь. Я оставил ее одну и отправился в гараж. Когда-то давно Озеровы держали здесь приличный автопарк. После прорыва монстров все машины были отсюда вывезены. Так что сейчас огромное пространство пустовало. Пришло время это исправить. Пушистый, ты знаешь, что делать. Кыш понял меня правильно. Спустя пару секунд из его убежища появился монстр. Я снял уменьшающую ловушку и тщательно его осмотрел. Выглядел мой автомобиль не очень хорошо. Хреново он выглядел, откровенно говоря. Вмятины, трещины, оторванное колесо. Зато его электронно-магические мозги были в полном порядке. «Не переживай, дружище, мы тебя починим», — пообещал я ему и посмотрел на стоящего рядом черепаха. «Поможешь?» — питомец кивнул и приступил к делу. На то, что он полностью его восстановит, я не рассчитывал. С такими повреждениями не справится даже мой железный механик, но и хуже он точно не сделает. Пусть окажет первую помощь, а потом я возьмусь за ремонт как следует. Я еще немного побродил по поместью и даже устроил небольшую тренировку. После этого усталость накрыла меня с головой, и я отправился в спальню. Там расслабиться тоже не вышло. Оказалось, что меня ждала Лидия, и совсем не для долгих душевных разговоров. Ночь мы провели бурно и заснули только под утро, а спустя всего пару часов меня разбудил звонок мобифона. «Максим, тебя где драконы носят, в академии совсем не появляешься?» В трубке раздался голос Алмазова. «Да так, были дела. Что бы ты там ни делал, давай сюда». Тут ректор с Ростоцким опять что-то удумали. Я громко выругался. Учеба в академии начинала порядком меня утомлять. Тем не менее, она все еще была мне полезна. Так что я нехотя вылез из постели и, давая Лидии выспаться, приготовил завтрак и отправился в академию. Что бы там ни задумали Баринов с Ростоцким, я не переживал, и не с таким справлялся. Стоило мне переступить порог академии, как я почувствовал сгущающуюся вокруг магию. В воздухе сверкнул стальной вспышкой летящий в меня кинжал. Не знаю, что здесь происходит, но кто-то явно не рад меня видеть. Глава 7. Нападение в стенах академии я, конечно, не ожидал. Летящий в меня кинжал – совсем не то, на что я здесь рассчитывал. Интересно, это так всех прогульщиков встречают или только меня? Впрочем, застать меня врасплох все равно не удалось. Мгновенное усиление тела, резкий шаг в сторону, и кинжал просвистел мимо. Энда, а я думал, что с такими детскими играми уже давно покончено. Все-таки банальная атака с использованием метательного оружия – это совсем не мой уровень. Следопыт, не расслабляйся. В этот раз Дракоша оказался внимательнее меня. Там теневая магия. Я не сразу понял, что он имеет в виду. Но годы тренировок не прошли напрасно. Инстинкты сработали сами собой, и я выставил перед собой щит. В то же мгновение из тени брошенного в меня кинжала появились еще два, и не простых, а энергетически заряженных. Они врезались в мой щит, заставив меня отступить на шаг назад. Однако, приличная атака, и очень неожиданная. В ту же секунду в воздухе сверкнул очередной кинжал, в этот раз без теневой техники. Я отследил его траекторию. Ага, местоположение врага установлено. Осталось только нанести соответствующий удар. Уклоняться от летящего в меня кинжала я не стал. Вместо этого я поймал его в полете. Ручка кинжала была окружена атакующей магией, но я заранее окружил ладонь местным щитом и ничего не почувствовал. Замахнувшись, я запустил кинжал в ответ, не забыв усилить его собственной техникой. Кем бы ни был мой противник, такой стремительной контратаки он не ожидал. Раздался взрыв сработавшей техники и тонкий женский крик. «Ой!» Я усмехнулся, а ведь голос был знакомый. «Эй, вы что творите, совсем обалдели что ли?» Из своей будки выскочил охранник академии. В руках он сжимал направленный на меня боевой артефакт. «Вы же аристократы, имейте совесть, не переживайте, всего лишь небольшая потасовка. Мы уже закончили». Я примирительно ему кивнул. «И, на вашем месте, я бы набросил на артефакт предохранитель, а то ведь так рванет, что мало не покажется». Только сейчас охранник, полный мужик с рыхлой физиономией, заметил, что артефакт в его руках искрит и буквально готов взорваться от переполняющей его энергии. Этот недотепа так торопился, что сам не заметил, как его активировал. Вот же идиот. Сразу видно, что набрали по объявлению. Он попытался отключить артефакт, но все перепутал и наоборот качнул в него дополнительную энергию. Я прощупал его даром. Артефакт оказался весьма мощный. Ударная волна у этой штуки такая, что мало никому не покажется. Меня, конечно, не убьет. Но вот со стоящим в эпицентре охранником я бы попрощался. Да и с сидящими на лавочке в нескольких метрах от нас первокурсницами тоже. Они так увлеклись беседой, что ничего не почувствовали. Эх, снова придется геройствовать. Энергия из артефакта успела вырваться совсем немного. Я использовал дар, развеял вырвавшуюся силу в стороны, а на сам артефакт набросил сдерживающую ловушку. Отличная реакция, следопыт. Похвалил меня мой пушистый питомец. Сам знаю. Усмехнулся я в ответ. Сработал я и в самом деле быстро и чисто. Ха, а ведь я и в самом деле мастер. Сомневаюсь, что даже маг вне категории смог бы лучше. Ваше благородие. Спасибо. Охранник захлопал глазами и попытался спрятать артефакт в карман. Не разжимай пальцы. Скомандовал я, использовав голос. Охранник застыл на месте. Я его не отключил, а всего лишь замкнул энергию внутри. Разожмешь пальцы, и твои останки будут снимать ваан с того дерева. Охранник проследил за моим взглядом. Дерево, на которое я показывал, находилось метрах в 100 от нас. Он судорожно сглотнул. Видимо, представил, как его фрагменты взрывом забрасывает на самую верхушку. Ваше благородие, так может, того, развеете эту энергию, а? Заискивающе заглянул он мне в глаза. Я, конечно, могу, но делать это не стану. Я покачал головой. Нет желания возиться. На твоем месте я бы взял руки в ноги и бегом помчался в медпункт. На самом деле, развеять энергию было проще простого. Всего пара энергетических нажатий, и дело сделано. Но если я ему помогу, то правильные выводы он так и не сделает и в следующий раз накосячит снова. И в этот раз, возможно, с человеческими жертвами. В медицинском пункте же работают толковые ребята. Они поймут, что здесь произошло, и донесут на него ректору. Баринов, мужик жесткий. Уже к вечеру в академии не останется даже следа этого идиота. Спасибо, ваше благородие. Охранник потопал к медицинскому пункту. О том, что он оставляет пункт охраны без присмотра, он даже не подумал. Я покачал головой. Нет, ректор не просто выгонит его из академии. Он сделает так, что его к работе с артефактами больше никогда не допустит. Еще наверняка навесит сверху приличный штраф. Я покосился на пустую будку охраны. Как-то нехорошо оставлять ее одну. А вдруг что случится? Меня же первым и обвинят. Эй, железный хвост, подежуришь? Я повернулся к черепаху. Или это ниже твоего генеральского достоинства? Питомец фыркнул и потрусил к пункту охраны. Он сел у входа с самым серьезным видом, как будто был рожден для этой работы. Вот даже не сомневаюсь, если кто-то попытается прорваться внутрь, то питомец в одиночку сумеет задержать любого врага. Кстати, о врагах. Кажется, я немного отвлекся. Пока я возился с охранником, прошло от силы пара минут. Этого было достаточно для того, чтобы оправиться от заложенной мной в кинжал боевой техники и атаковать снова. Но я не переживал. Кроме очевидной атакующей техники я использовал пару ловушек. Не самых сильных, но вполне достаточных для того, чтобы не позволить противнику скрыться. Расчет оказался верным. Моя ответная атака достигла цели, и сейчас мой противник валялся в кустах, пытаясь выбраться из ловушки. И, между прочим, делал это достаточно успешно, снимая один слой за другим. Точнее, делала. Людей поблизости, кроме ничего не замечающих первокурсниц, не было. Я не спеша подошел к кустам и, расслабленно облокотившись о ближайшее дерево, заглянул ей в глаза. «Ну и что значит это теплое приветствие?» «А ничего не значит», – прошипела в ответ Анастасия Меньшова. «Практиковалась в метании кинжалов. Ты просто подвернулся на пути». «Просто подвернулся?» – я усмехнулся. «Что-то я не верю в такие совпадения. А мне плевать, веришь ты или нет. Девушка показала мне язык. И вообще, я тебе больше ничего не скажу. То, что меня атаковала именно Анастасия, я понял практически сразу. Все-таки голос и энергетическая структура княжны были слишком узнаваемыми, чтобы я мог их с чем-то перепутать. Но вот зачем ей на меня нападать, я не понимал. Нормально же общались, особенно в последнее время, когда я частенько заглядывал к ней в комнату для приятного времяпрепровождения. Эх, следопыт, следопыт, Дракоша покачала головой. Ну неужели ты сам не догадываешься, почему она это сделала? Пушистый, хватит говорить загадками. Если ты понял, то не ходи вокруг да около и скажи все прямо. Следопыт, так все же просто. Питомец так и лопался от удовольствия. В кои-то веки он знал что-то, чего не знаю я. Анастасия, самка, а самки очень ревнивые, твою ж химеру. Так вот в чем дело, это все из-за Лидии, верно? Прямо спросил ее я. Ты узнала, что мы с ней вместе и решила мне отомстить. Формальных отношений с Меньшовой у меня не было, да и вообще никаких отношений тоже. Мы просто приятно проводили вместе время, и все. Но, как правильно заметил Пушистый, Анастасия, девушка, совсем не факт, что она думала так же, как и я. И, похоже, слух, что я теперь с Лидией, задел ее слишком сильно. Отпираться она не стала. Допустим, что так, глядя на меня из-под лобья, произнесла она, тебе-то какое дело, какое дело. Напоминаю, ты только что запустила в меня кинжалом. Вообще-то ты могла меня убить. Ястребов, не смеши меня. Анастасия фыркнула. Я видела тебя в бою. Чтобы тебя убить, одного кинжала мало. Да тебя даже танковая дивизия, и то не факт, что возьмет. Так что кинжалы для тебя так, как нормальному человеку комариный укус. Скажу откровенно, мне ход ее мыслей нравился. Как ни крути, но гордая княжна Меньшова признавала мой высокий уровень, а это достаточно приятно. Но то обстоятельство, что она считала возможным на меня нападать, нравилось мне намного меньше. Да плевать, что меня возьмет, а что нет. Ты напала на меня с оружием. И, между прочим, я тебе ничего не обещал. Я в несколько емких предложений объяснил ей все, что думал. Чувствовал я себя при этом как герой дешевого мексиканского сериала. Память Максима подсказывала, что их часто смотрела тетя Роза. Все-таки разбираться с девушками – не мое любимое занятие. Ощущаю себя полнейшим идиотом. Но, кажется, мои логичные доводы достигли цели. Бойкая Анастасия с каждым словом становилась все более смущенной. Еще бы, она строила из себя такую гордячку, а сама не выдержала и психанула из-за парня. Однако, пятно на ее мрачной репутации. Максим, согласно, немного перегнула палку. «Больше не буду». Она звучала искренне, но в глаза мне не смотрела. «Только не говори никому, ладно?» «Да не вопрос. Рассказывать об этом я в самом деле не собирался. А сейчас давай я помогу тебе выбраться из моей ловушки». «Да не надо. Я уже сама справилась». Анастасия взмахнула руками, вычерчивая в воздухе какой-то сложный жест. Полыхнула энергетическая вспышка, и моя ловушка развалилась на части. «Следопыт, а ведь она хороша». Дракоша уважительно щелкнул языком. «Напомни, у людей разрешено многоженство, Кыш бы обязательно добавил эту самку к Лиде. Выйдет отличный гарем. Не тебе рассуждать о гаремах, мохнатый извращенец. Своими рассуждениями он вывел меня из себя. Как захочу, так и будет. Никаких планов на Меньшову у меня, конечно, не было. Я выбрал Лидию и точка. А вот то, как она справилась с ловушкой, меня действительно впечатлило. Нет, все понимаю, я торопился и использовал самую простую конструкцию. Но все-таки это ловушка. Разрушить ее за все мое время на Земле удалось всего паре одаренных. Я использовал дар и пригляделся к энергетической структуре девушки. Посмотреть здесь было на что. Когда мы только познакомились, Анастасия была сильна. Отличная подготовка плюс уникальные способности рода делали ее выдающимся одаренным. За прошедшее время она выросла едва ли не в несколько раз. Сила, подаренная ей Джеймсом Драго Диадемы, прокачала ее потенциал до недостижимых высот. На этом она не остановилась и как следует отшлифовала свой дар упорными тренировками. Настолько, что теперь ей по плечу были даже некоторые мои ловушки. Нужно будет приглядеться к ней повнимательнее. Да и вообще, в последнее время с моими ловушками стали справляться слишком часто. При первой же возможности вернусь к тренировкам. К тому же идеи и возможности, как прокачать свой дар, у меня есть. Анастасия поймала мой уважительный взгляд и горделиво задрала голову. Знает, чертовка, что серьезно продвинулась. Знает и гордится. Максим, пойдем уже на занятие, а то без нас начнут. Кстати, а что там такое? Я вспомнил, как Алмазов говорил, что ростоцкий и ректор снова что-то задумали. А ты не знаешь? Ну тогда я не стану раскрывать секрет. Настаивать я не стал. Через пару минут сам все узнаю. Мы с Анастасией направились к учебным корпусам. Разнообразия ради, занятия в этот раз проходили не на тренировочной площадке, а в одной из самых больших и вместительных аудиторий. Мы с Меньшовой вошли одни из последних. При нашем появлении аудитория наполнилась криками. «Максим, слышал про твой бой с Георгом. Круто ему навалял. Научи меня драться. Я тоже так хочу. Ты сейчас с Лидией Шаровой, да то есть Софья Булатова теперь свободна? Ух, я бы с ней замутил». Я улыбнулся. Ничего особенного. Типичная реакция на мое появление. В этот раз слухи распространились быстрее обычного. Во всяком случае, и про победу над Георгом, и про мои отношения с Лидией они уже знали. Драться с Георгом не научу. Сомневаюсь, что кто-то сможет за мной повторить. Я пожал плечами. А личную жизнь я не комментирую. Да, если будете лезть в жизнь моей сестры, то вам мало не покажется. Поддакнул мне Денис Шаров. На его высказывание всерьез никто, конечно, не отреагировал. Все знали, что Денис слабый одаренный и к тому же совсем не агрессивный. Но, учитывая, что я встречался с его сестрой, больше никто вопросов задавать не стал. Злить меня лишний раз никому не хотелось. Все сказали, а теперь шагом марш на свои места. Стоящий в центре аудитории Ростоцкий показал нам с Меньшовой на первый ряд. Для опоздавших поясню, сегодня мы проводим особое исследование вашего уровня магических способностей. Я мысленно застонал. То есть ради этого я сюда сегодня пришел? Ради банальной проверки ранга? Нет, вопрос, конечно, важный. Но я уже давно перестал замерять свой магический уровень. У меня особенные энергетические потоки, да и дар следопыта делает меня намного сильнее стандартного одаренного. Так что смысла в банальном осмотре для меня нет. А зачем оно нужно? Алмазов подумал о том же, о чем и я. Мы же проходили все измерения при поступлении в академию. С тех пор прошло много времени. Ректор хочет знать, насколько выросла ваша сила. Нам важно понимать, какой у вас прогресс. Если понадобится, учебная программа будет изменена. Знать свой уровень очень полезно. Помогает сконцентрироваться на проработке слабых мест. Поддакнула ему Лиза Анохина. А кто будет проводить исследование? Вы? Нет, не я. Ректор специально нашел для вас одного из лучших специалистов по энергии во всей империи. Дверь распахнулась, и в аудиторию вошел мужчина в белом халате. Дери его драконы, я же его знаю. Ребята, добрый день, рад вас всех приветствовать. Мужчина говорил громко и уверенно, пока его взгляд не остановился на мне. Он на глазах смертельно побледнел. Ой, я отказываюсь проводить исследование. Громко топая и едва не падая, он выбежал в коридор. Чего это он? Алмазов удивленно на меня посмотрел. Понятия не имею, усмехнулся я. На самом деле я, конечно, прекрасно понимал, что происходит. Этот лучший специалист империи был никем иным, как профессором Серебринским, тем самым директором института, который изучал мои реликвии. Он несколько недель копался в кристаллах, но не сумел извлечь из них ни капли энергии. Более того, он энергетическим взрывом едва не уничтожил всю Новосибирскую губернию. Большой специалист, ничего не скажешь. Вообще, любопытная встреча получается. Человек, который долгое время работал на разумовых, вдруг появляется в академии. И не просто так, а для проведения какого-то мутного исследования. Следопыт, а что если это совпадение? Предположил доверчивый Дракоша. Если это совпадение, то я незаконнорожденный сын императора. Ростоцкий и Серебринский оставались в коридоре и не спешили возвращаться в аудиторию. Я не собирался отсиживаться и, вскочив с места, направился к выходу. Распахнув дверь, я услышал обрывок разговора. «Даже не уговаривайте меня!» Серебринский едва не кричал. «Этот барон – зло, настоящее чудовище. Один раз он уже испортил мне жизнь. Я не хочу из-за него умереть». Я просканировал его сенсорными способностями. Надо же, а дядька не врет. Он на самом деле в настоящем шоке от нашей встречи. А еще он очень напуган. «Да ладно вам!» Ростоцкий пытался его успокоить. Ястребов, конечно, себе на уме, но он не какое-то чудовище, вполне нормальный молодой барон. Это для кого как, произнес я, закрывая двери и вставая рядом с ними. Мой взгляд остановился на Серебринском. Ну и какого грифона вы здесь забыли? Профессор вздрогнул и огляделся. Его взгляд остановился на приоткрытом окне. Кажется, уважаемый профессор всерьез обдумывал возможность выбраться из корпуса через него. А мы, между прочим, были на третьем этаже. Поймав мой взгляд, он понял, что сбежать не получится. «Максим, после того, как вы побывали в институте, у Разумовых ко мне было очень много вопросов». Профессор сглотнул, как будто само воспоминание причиняло ему боль. «Они спрашивали меня обо всем, а потом выгнали вон. Между прочим, без компенсации выходного пособия. В эту историю я вполне мог поверить. Все-таки Серебринский за несколько недель работы с моими реликвиями так и не сумел ничего добиться. А Разумовы, насколько я успел их узнать, такое не терпели. Еще повезло, что он вообще уцелел». Профессор тем временем продолжал. «Я был без работы, пока ко мне не пришел один уважаемый человек и не попросил меня провести в академии небольшое тестирование студентов. Конечно же, я согласился. Кто именно вас нанял? Профессор замялся, и я незаметно надавил на него взглядом. Князь Одинцовский. Апа. Вот это уже было неожиданно. Он-то тут каким боком? С Одинцовским, цепным псом императора, я сталкивался лишь однажды, когда он прибыл в академию для проверки печати Ланцова. Он как мог пытался найти на мне следы печатей, но провалился. С тех пор я его не видел и ничего о нем не слышал. И тут вдруг в академии появляется Серебринский, действующий по его указке. В такие совпадения может поверить только мой дракоша. Зачем ему это надо? Ваше благородие, я не знаю. Серебринский заметно нервничал. Но клянусь вам, я понятия не имел, что вы здесь будете. Я даже не подозревал, что вы учитесь в академии. Да если бы я знал, то ни за что бы не согласился. Вот в это я охотно мог поверить. Серебринскому я ничего плохого не сделал. Но, появившись в институте, явно произвел на него сильное впечатление. Настолько сильное, что он был готов выйти в окно, лишь бы меня не видеть. Снова какая-то афера ректора, я повернулся к Ростоцкому. Нет, Максим. Ростоцкий покачал головой. Ректор сам не хотел этой проверки. Но у Одинцовского есть власть, и он настоял на ее проведении. Выходит, все упирается в Одинцовского. Он нанял бывшего человека Разумовых, чтобы проверить всех студентов академии. Так это же бред. Интуиция подсказывала, проверка как-то связана со мной. Как именно, я пока не понимал, но причин отказываться от халявного тестирования не видел. Что ж, я все понял. Продолжайте ваше исследование. И вы, ваше благородие, меня не тронете. Серебринский недоверчиво заморгал. Уважаемый профессор явно решил, что я буду его бить. А это уже зависит от того, как вы будете себя вести. Серебринский понятливо кивнул и скрылся в аудитории. В коридоре мы с Ростоцким остались вдвоем. Ох, Максим, знал бы ты, как мне не нравятся все эти твои аферы. Ростоцкий тяжело вздохнул. И кто дал тебе право так разговаривать с уважаемым профессором? Между прочим, он, светило науки. Ага, только я за несколько минут сделал то, что это светило не сумело за несколько недель. Вся эта ситуация начинала меня раздражать. Сначала проверка Одинцовского на печати. Теперь его же проверка непонятно на что. Не академия, а сплошные подставы. Знаний я здесь больше почти не получал. Все связи, какие мог, уже завел. Так что и потребности оставаться здесь дальше у меня не было.